Я в тот вечер поехал в тир. Сначала набил все свои магазины, а потом еще и те, что нашел у Михеля. И настрелялся до одури, до звона в пустой голове, до кислого привкуса на языке. В каждом черном силуэте мерещился очередной продажный полицейский чиновник, марсельский насильник или догомейский бандит. Верный Глок заткнулся на очередном выстреле. Я ухватился сверху за кожух затвора и не сразу понял, что горит кожа на пальцах. Пистолет раскалился, а я не чувствовал ни боли, ни жара. Подошел Михель, аккуратно вынул у меня из руки смертоносную машинку. «Влад, в таком состоянии стрелять нельзя. Или себе что-нибудь повредишь, или кого-то подстрелишь. Что случилось?» «Лили убили». «Твою подругу? Где? Как?» «Она полгода назад уехала в Дагомею, в экспедицию. Напали бандиты». Я вытащил из кармана фотографию, ту, в развивающемся платье. Помнишь ее? Помню. Она раньше много стреляла, давно, еще до твоего появления. Приходила с приятелем, как его, не помню, носатый такой француз. Потом он погиб, кажется, и она на несколько лет пропала. А как раз с полгода назад появилась снова. Где-то неделю каждый вечер приходила и палила, остервенела, примерно как ты сегодня. У нее еще пистолет забавный. Древний такой ЧЗ, но в хорошем состоянии. Удивительно, она сама его чистила. И стреляла, кстати, тоже неплохо. Пойдем опрокинем по рюмочке за помин ее души. Один, боюсь, сорвусь. Пойдем. Только пистолет твой давай сегодня здесь останется. От греха. Мы тихо посидели у Михеля в каморке. Еще и Дитер подошел. Каждый вспомнил тех, кого он когда-то потерял. Когда собрались расходиться, Дитер протягивает какие-то железки, в тряпочку завернутые. «Это что?» «Это длинный ствол к Глоку. Глушитель, ударник и экстрактор. Поставил их, отработал, выкинул, вернул на место родные детали. И у тебя чистый пистолет. Ты же будешь мстить?» «Да, в этом все немцы. Или самые верные друзья, или самые страшные враги».